Глава 19. Ванесса Ли взяла бокал и покачала перед лицом, любуясь игрой солнца в янтарном напитке. Ежеутренняя порция философского камня с вином и медом. По вечерам Ванесса тоже иногда его пила, но обычно все же ограничивалась одним бокалом в день. На коленях у Вон сидел жирный и очень важный Флаффи, а у ног копошились два маленьких кремовых котенка, усатая леди и мистер Печенька. За минувшие годы кошачье племя просто заполонило Промансери Царука, и жилось им здесь припеваючи. Подумать только, что все они произошли от одной единственной кошечки. Настоящая королева-мать, Надин, весьма пренебрежительно относилась к своему бесчисленному потомству. Хотя не менее пренебрежительно она относилась и к обоим своим бойфрендам, Флаффи и Дымку. С Чернышом у них как-то не срослось, его Надин до себя не допускала, и тот очень злобствовал. С Чернышом вообще ни у кого не срасталось. Очень уж злобным вырос этот котяра. До последнего времени Ванесса даже держала его на коцебу, отдельно от всех прочих. Лишь пару месяцев назад он получил позволение вернуться во дворец. И очень кстати, потому что вскоре после этого старый дом Кацаньямера был распылен на атомы. Очень уж мощно жахнул агонизирующий Хастур. Настроение у Ванессы было ужасным. И от Криола все еще нет вестей. Ванесса каждую минуту поглядывала на часы, гадая, что сейчас происходит в Лэнге. Наверняка там еще хуже, чем было под Ихарием. Во время их вчерашнего свидания Криол даже не спросил, как дела на Раре. Да что там не спросил, этот гад даже не поцеловал ее на прощание. Впрочем, если бы он все-таки спросил, ничего хорошего Вон ему бы не рассказала. За окном все тот же лунный пейзаж. Ихарий по-прежнему разрушен почти до основания. От улиц осталось одно воспоминание. Три четверти зданий снесены до фундаментов, да и прочие превратились в руины. Смрад, разложение достигает даже сюда. Жить в таких условиях просто невыносимо. Мертвецов убирают днем и ночью. Но невозможно же быстро убрать миллион трупов, изрядная часть которых и не люди вовсе. Люди сейчас ютятся в подвалах. Многие уехали в провинцию, в деревни. Только Промансери Царука все еще делает столицу столицей. Слегка оклемавшийся Кайкидрал Мусор даже предложил перенести город немного к северу или выше по реке. Расчистка всей этой огромной территории потребует такого труда, что экономичнее построить все заново. Правда, будет жаль потерять порт и обширную канализационную систему. Да и вообще, нынешнее местоположение Ихария просто идеально. Ванесса обещала как следует это обдумать, но окончательное решение принимать будет Криол. Интересно, когда же он все-таки вернется? На Раре сегодня уже 16 сентября. В южном полушарии начинается весна. А на Земле? На Земле должен быть конец ноября. Возможно, даже День Благодарения. Ванессе было неохота сверяться с компьютером, а пересчитать в уме не получалось. Длительность земного и рарийского года не совпадает. Дней столько же, 365, но сутки на несколько минут длиннее, поэтому разница постепенно смещается. На Земле сейчас уже 2009 год. Подумать только, как летит время. И завтра, а возможно уже сегодня, все решится. Или уже решилось. Возможно, Криол станет высшим магом. Или уже стал. Ванесса имела довольно смутное представление о том, что эти высшие маги собой представляют. Но понимала, что это будет переход на качественно иной уровень. Криол обычно неохотно говорил на эту тему. Ванесса узнала от него только то, что высших магов еще называют «богоравными», и для становления ими нужно получить от богов так называемый небесный мандат. Разумеется, это не бумажка с печатью, а своеобразный след, оставляемый непосредственно в душе. Кроме того, небесный мандат дает определенные привилегии, из которых особенно ценны и значительны три. Первое – бессмертие. Высший маг не подвержен старости и болезням, не нуждается в пище и воздухе. Фактически он становится небожителем. Боги наращивают на его душе восьмую оболочку. Это Криолу уже не так нужно, поскольку от старения он и так успел избавиться. Но все-таки он не возражал бы обзавестись истинным бессмертием, а не просто вечной молодостью. Второе – личная территория. Высший маг имеет право на собственный клочок мироздания, либо кусочек какого-нибудь мира – гора, долина, лес, остров, либо анклав между мирами. Он селится там или создает, и это только его территория, больше ничья. Ни один бог не имеет там власти. На своей территории высший маг обладает фактически божественной силой. Третье – доступ к божественному отделу кадров. Высший маг имеет право посещать с визитами миры, закрытые для смертных. При желании он может получить хорошую должность в какой-нибудь небесной канцелярии. а в случае смерти может сам выбрать свою участь, отправиться в любой загробный мир по своему усмотрению или стать бодхисаттвой и остаться среди живых. Больших подробностей Ванесса не знала. Да и Креол, судя по всему, тоже. Кто именно вручает этот небесный мандат, сколько всего богов нужно для кворума, могут ли это делать темные боги или это бонус только от светлых. Но с какой стороны ни взгляни, круто. Интересно, как Креол всем этим добром распорядится? А еще существует некая ненулевая вероятность, что Креол станет богом. Но о том, как ими становится, Ванесса не знала вообще ничего. Да и Креол, судя по всему, тоже. Вероятно, это было эгоистично. Но в глубине души Вон не хотела, чтобы ее муж становился богом. Просто потому, что, ну, она не очень представляла их с Креолом дальнейшие отношения. Да и какой вообще бог может выйти из Креола? Благой податель дождя? Мудрый целитель и учитель? Вот уж вряд ли. Ванесса тяжело вздохнула и зарылась лицом в шерсть Флаффи. Толстый сиамский кот недоуменно мявкнул и начал вырываться. Кому-кому, а ему было плевать на все проблемы хозяев, лишь бы молоко в миске не переводилось. Вырваться коту не удалось, но через полминуты Ванесса сама его отпустила. Она допила философский камень и пристально посмотрела на свой завтрак. Аппетита не было, но она все же начала неохотно ковырять запеченного палтуса. Завтракала она в аудиенц-зале. Огромном, аляповато разукрашенном и совершенно пустом. Обычно здесь представители Совета 12 принимали иностранных послов и других важных посетителей. Для трапез это место подходило не очень, но столовую пока еще не отремонтировали. Демоны немало потрудились, разнося ее в щепки. Да Ванесса и сама приложила к этому руку. Бушуя в своем штурмовом геродерме, она меньше всего заботилась о том, чтобы сберечь обстановку. Ей даже понравилось крушить все подряд. «Повелительница, могу ли я осведомиться, скоро ли вы закончите?» Всунул голову в дверь Гвен Зануда. «Собралась большая очередь, все ожидают». Ванесса снова вздохнула. После битвы полчищ Совет 12 почти обезлюдил. Шамшудин, Длик и предатель Клевентин погибли, а Креол, лорд Гвайдеон, маршал Хабокин, профессор Лагластарос и Асанта с Рорком отбыли в Лэнг. На хозяйстве осталась только она сама, Мурок и Кайкидрал. Но Мурок практически не вылезает из госпиталя, а все еще хворый Кайкидрал пытается починить разваливающуюся экономику. Вот и выходит, что все политические заботы легли на нее, Ванессу внезапную. А сейчас у нее совершенно нет настроения принимать посетителей и выслушивать бесконечные жалобы. Она и так наперед знает, что ей скажут. Все разрушено, все плохо, денег нет, еды нет, жить негде, владыка Креол нас бросил, бла-бла-бла. Вон все прекрасно понимала и всей душой сочувствовала своим подданным. Но что она может сделать? Ей и так некогда присесть. А сегодня, вдобавок, такой особенный день, что просто вообще думать не получается. Вот она и растягивала, насколько возможно, минуту завтрака. Чуть ли не единственное время суток, когда она принадлежит только самой себе. А тут еще и котята под ногами принялись драться. Чувствуя себя Зигфридом и Роем в одном лице, Ванесса растащила их в разные стороны и заткнула пастишки кусочками рыбы. Жаль, в политике так просто не получается. Подперев щеку ладонью, Ванесса велела впускать посетителей по одному и продолжила ковыряться в тарелке. Аппетита по-прежнему не было. Первым в очереди оказался ларийский посол. Ванесса его терпеть не могла. Этот назойливый пройдоха заявлялся чуть ли не ежедневно, пытаясь вытребовать репарации за смерть своего монарха. Мол, его величество Логмер I отдал жизнь в иноземной державе на чужой ему войне, теперь платите. Разумеется, Ванесса не собиралась давать ему ни цента. Ей было бесконечно жаль беднягу Логги, но вряд ли его вдова и сироты остались без гроша в кармане. Черт, судя по письму, что пришло от Гвиниолы, она не особо-то и расстроена, или очень умело это скрывает. «Итак, повелительница Ванесса, вы обдумали мою просьбу?» — спросил посол, едва переступив порог. «Ларийские дети голодают». «Зеньор Шельмец», — устало начала Вон. «Шельмя», — раздраженно поправил посол. «Меня зовут Шельмя, повелительница, с А на конце. Прошу вас, вы так упорно делаете эту ошибку при каждой нашей встрече, что я уже не верю, будто вы это нечаянно». Ванесса потупилась. Сегодня она действительно просто оговорилась. Вообще, она с самого утра пребывала в рассеянности и не очень хорошо себя чувствовала. Даже чуточку подташнивала. Видимо, съела вчера что-то не то. «Простите, зеньор Шельме, позволила себе чуть улыбнуться Вон. «Вы присаживайтесь, присаживайтесь. Не нужно стоять так, как на карауле. У нас тут все неофициально, по-домашнему. Вот, выпейте вина». «А что-то я его здесь не вижу», — продолжал хмуриться посол. «И верно. Вина на столике не оказалось. Почему-то в последнее время его постоянно забывали подавать. Ванесса поморщилась, хотела кликнуть лакея, но потом вспомнила, что она все-таки Магесса. Через несколько секунд ее рыба превратилась в вино и растеклась лужей. Ванесса и посол уставились на нее в равном недоумении. Как-то не так это должно было выглядеть. Угощайтесь. Наконец похватилась Ванесса. Она решила сделать вид, что так и задумывалась. Зиньор Шельмиа пожевал губами и вежливо отказался. И почему-то очень быстро откланялся, с легкой опаской поглядывая на бордовую жидкость. Та медленно превращалась снова в рыбу, размазанную по тарелке тонким слоем. После ларийского посла вошел Лот Инкар, единственный паладин, оставшийся на Раре, и то лишь по причине ранения. В битве полчищ он получил настолько тяжелые травмы, что на реабилитацию потребовалось 2 недели, и это в колдовском госпитале. Лот Инкар ужасно сокрушался, что не сможет принять участие в величайшем сражении за всю историю. Но кое-что все же осталось и на его долю. Даже спустя месяц в Иххаре и окрестностях еще попадались демоны. Последние клочки Легиона Гнева. Их вычисткой занималась служба ассенизации. Лот Инкар раз в 3 суток являлся к Ванессе с докладом, извещая, что было сделано и что еще предстоит. И с каждым разом его визиты становились все короче. Число монстров день ото дня таяло. «В канализации была обнаружена небольшая группа утукку», — сообщал Лот Инкар. «Также мы истребили Будху и выловили 2 эгмумий. По слухам, в промышленных районах свела гнездо большая стая птиц Лэнга. С вашего позволения, и да, если будет милость Пречистой Девы, после обеда мы с ними подрасправимся». Ванесса слушала очень внимательно. Лот Инкар был родом из Мексимлха. Еще в младенчестве остался сиротой, вырос в горном ауле, до 8 лет не видел живой души, кроме дедушки с бабушкой, и обладал довольно забавным говором. Однако в остальном это был образцовый паладин, кристально честный, безгранично храбрый и беспредельно преданный. Его простоватое лицо цвета молочного шоколада светилось от гордости, когда он читал по бумажке имена эгмумий, точнее пытался прочесть. «Скртм?» – упорно ломал язык Лот Инкар. «Скртмгха? Ох, простите, леди Ванесса, не думаю, что мне это под силу». «Да забудьте», – пожал плечами Вон. «Можно подумать, мне интересны имена этих парней Крейвина». «Кого?» – не понял Лот Инкар. «Да никого, не обращайте внимания». Ванесса невольно задумалась, отчего же все-таки у эгмумий такие зубодробительные имена. Креол как-то раз упоминал, что эти демоны – бывшие египетские маги, которые путем сложного ритуала обрели бессмертие, с недостатками в виде слезшей кожи и переселения в Лэнг, но все-таки. Однако в Древнем Египте имена явно были не такие. Хеопс, Рамзес, Клеопатра, Тутанхамон. Других египтян Ванесса не помнила, но и этого достаточно. Красивые же имена, звучные, совсем не похожие на случайный набор согласных, которые используют эгмумии. «Что-нибудь еще, Лот Инкар?» – осведомилась Ванесса. Паладин на миг задумался и помотал головой. «В таком случае... а что там за возня?» Из-за двери доносился какой-то шум. Кто-то с кем-то громко спорил, в чем-то убеждал, а потом двери распахнулись, и в них спиной вперед влетели 2 стражника. Кажется, их звали Дато и Каро. Совершенно ошалелые, они замерли с плазменниками наперевес, напряженно глядя на черный проем. Оттуда выступила человеческая фигура. Или почти человеческая. Ванессе сразу вспомнился бывший прокурор Харви Дент по прозвищу Двуликий, ибо этот тип мог сыграть его безо всякого грима. В самом деле, его лицо словно состояло из 2 половин. Левое – совершенно нормальное и даже очень симпатичное. Черные волосы, зеленые глаза. Глаз. Изящные усы. И бородка. Что-то в этом лице казалось знакомым, но Ванесса не могла вспомнить, сильно отвлекала правая половина. Она выглядела так, словно ее облили кислотой. Все черты искажены, кожа обвисла, как воск на оплывшей свечке. Вместо уха какой-то лоскут, вместо глаза вообще дырка. При виде Ванессы единственный глаз урода сверкнул, а губы исказились в кривой полуулыбке. Он шагнул вперед и уперся грудью в дуло плазменников. «Стой! Назови себя!» — гаркнул стражник. «Назвать себя?» — рассеянно переспросил пришелец. «Вы можете называть нас... да, как угодно. Все равно у вас не будет столько времени, чтобы успеть произнести наши имена». С этими словами он прищелкнул пальцами, и оба стражника рухнули на пол. Изо ртов у них пошла желтая пена. Лот Инкар выхватил меч, но только это он и успел сделать. В него вонзился беспросветный черный луч, и паладин упал замертво. «Ты какого черта сделал, ублюдок?» вскочила Ванесса, выхватывая пистолет. Флаффи спрыгнул с ее колен и зашхерился под столом. «Это черная смерть», — любезно пояснил убийца. «Черное что?» «Заклинание. Оно называется черной смертью. Забавно, но придумал его мой дядюшка. Оно выталкивает из живого существа душу. Некоторые умеют этому сопротивляться, но вообще это самый надежный способ кого-то прикончить. Настолько надежный, что воскресить уже не получается. Даже Хиора в свое время отступился. «Что? Кто?» — заморгала Ванесса. «Да ты кто вообще такой?» — цензура. «Вы что, сговорились?» — приподнял брови незнакомец. «Так ли уж важно, кто мы такие?» «Мы Елизавета Вторая?» — хмыкнула вон. «Может, хотя бы представитесь все-таки, Ваше Величество?» Чужак задумался и даже приоткрыл рот, но тут же передумал. «Нет, что-то не хочется», — улыбнулся он. «Ну и что же мне с тобой делать, чертов Джон Доу?» «Для начала поприветствовать. Все-таки мы довольно долго искали с тобой встречи». «Со мной?» — нахмурилась Ванесса. «Ты точно адресом не ошибся?» «Точно, точно», — рассеянно ответил урод, сверля взглядом. До Ванессы дошло, что он пялится на ее декольте. Не таким уж глубоким оно было. Да и то большую часть закрывал колдовской плащ, скрепленный аграфом как раз под ключицами. Но Ванессе все равно стало противно, и она гневно покраснела. Но потом незнакомец поднял взгляд, улыбнулся, и мысли Ванессы двинулись в другом направлении. В голове словно заиграла приятная музыка. Перед глазами поплыл розовый туман. Все тело расслабилось, как на спа-сеансе. Вон сразу поняла, что происходит. Любовная магия. И очень сильная. Если прямо сейчас что-нибудь не предпринять, этот урод, хотя не такой уж он и урод, если вдуматься, весьма даже симпатичный мужчина, и эта обожженная половинка придает его лицу определенную пикантность. Пистолет вывалился из ладони. Ванесса идиотски заулыбалась, подалась вперед, навстречу губам прекрасного незнакомца. Но едва лишь они соприкоснулись, как тот отпрянул и схватился за виски. «Это принадлежит мне!» донеслось откуда-то. «Ну, дядюшка!» – прошипел прекрас... Хотя что в нем прекрасного? Ванесса резко отпрыгнула. Наваждение спало, она снова себя контролировала. В кои-то веки пригодилась чертова ловушка, которую поставил Креол. Натуральный капкан для мозговых слизней вроде вот этого. Жаль, он не сработал, когда в прошлом месяце Вон поцеловал Куклус. Ведь он пытался убить ее, а не соблазнить. От физических атак Креол подстраховывал жену личными защитами, а от ментальных – вот этим. Неудавшийся Казанова недовольно кривил губы. Ванесса быстро глянула в сторону пистолета и выхватила из кармана газовый баллончик. «Освежись, вонючка!» — крикнула она, давя на кнопку и тут же перетягивая ублюдка нунчаками из кровавого железа. Тот крякнул от боли, поморщился, вытирая лицо, но этим все и ограничилось. Он даже не подумал обмякнуть, стать послушной куклой, как то было с Эгмумией Мдзгрывешем. Он даже не завопил, как сделал бы человек, получивший в лицо заряд ароматного но-иританта. «О, черт!» — сглотнула Ванесса. «Ты не демон!» «К твоему большому сожалению», — кивнул урод. Ванесса попятилась, стараясь не привлекать внимания к пистолету. Этот ублюдок убил паладина одним заклинанием. Паладина! Если он не демон... «Если ты не демон, почему выглядишь как дерьмо?» — осведомилась Вон. «Это теперь модно, что ли?» «За это следует благодарить твоего мужа», — погладил обожженную половину лица урод. «Ты, кстати, при этом присутствовал, не помнишь?» Ванесса нахмурилась, присмотрелась, и в голове у нее что-то щелкнуло. Она, наконец, поняла, где видела раньше эту рожу. Рожу, так сильно похожую на Креола. Трой! Этот чертов сукин сын, который столько попортил им крови на Каабаре. Тоже шумерский архимаг, заклятый враг и дальний родственник ее мужа. Минуточку. Теперь, когда Ванесса замужем за Креолом, Трой что, и ей стал родственником? Впрочем, это сейчас не важно. Куда важнее, откуда он здесь, черт возьми, взялся. «Теперь я тебя вспомнила», — медленно произнесла Ванесса. «Ты Трой!» «Да, мы Трой, сын Гешбара», — кивнул ее новоявленный племянник. «По крайней мере, один из нас». «Почему ты жив?» — цензура, — перебила Ванесса. «Я же своими глазами видела, как Креол тебя испепесочил». «Испепесочил?» — приподнял бровь Трой. «А что не так? Хорошее слово. Я сама его выдумала. И не меняй тему. Какого черта ты жив?» «Долгая история. Я не вижу смысла ее рассказывать. Ты ведь все равно сейчас умрешь. Если будет интересно, спроси потом у мрачного жнеца». Мысли Ванессы заметались. Она была положительно уверена, что этот тип не собирается ее убивать. Зачем-то же он пытался наложить любовные чары. Неужели просто хотел сначала развлечься? Ей вспомнилась история, из-за которой они с Криолом стали смертными врагами. Та бедная девушка, которую Трой изнасиловал, а в процессе убил, неизвестно, специально или нечаянно. Трой тоже размышлял, пока еще медленно переходить к финальной стадии. Он слишком долго искал подходящего момента и хотел быть уверенным, что ничего не забыл. К тому же, его мысли опять начали путаться. Все-таки теперь в этом теле их жило двое – маг и демон. Они нашли друг друга в пещере, что многие века служило домом, а потом узилищем, богу-демону и Яксакаку. Там они оба погибли, и там сумели ожить. Охваченный гневом и жаждой мести, упорно не желающий уходить Сакак, так и сумел подыскать себе оболочку – мертвого архимага. Он поднял еще не остывший труп, частично убедил, а частично заставил бывшего хозяина потесниться и начал долгий путь к отмщению. Вначале эти двое вернулись в Лэнг, где встретились с Лаларту, который неожиданно оказался подменышем, шпионом и прислужником богини Инанны, еще одного заклятого врага Сакака. Лже-Лаларту утащил бесконечно слабого Троя на девять небес, где сдал своей госпоже, и в ее узилище он провел сколько? Месяц, два или все-таки меньше, Трой не помнил точно. Главное, что в конце концов им удалось сбежать. Когда на третье небо явился разозленный на что-то Йок-Сот-Хотх и принялся крушить хрустальные чертоги, в числе прочего он разбил из особой клетки Троя. Пустоголовая богиня не особенно заботилась о надежности своей темницы. Воспользовавшись моментом, маг и демон сумели удрать из светлого мира и задумались, что делать дальше. На протяжении целых месяцев они сражались за верховную власть в своем общем теле, но в конце концов сумели договориться. Их объединяло одно чувство – ненависть к тому, кто убил их обоих, ненависть к Криолу. Бывший шумерский архимаг и бывший архидемон Лэнга утратили большую часть сил, но объединившись, они создали нечто могущественное. Далеко не столь могущественное, как хотелось бы, но все же достаточно, чтобы бросить вызов своему врагу. Трой предоставил плоть, Сакак вдохнул в него жизнь. Трой дал магию, Сакак – демоническую силу. Их сознания сплелись и перемешались, но обычно доминировал все же Трой. Сакак предпочитал посиживать в подсознании. Именно Трой и решил отправиться на Рари, где и пребывал вот уже год. Почти все это время он тихо жил на другом берегу безлюдного океана, в Сото, столице Геремиады. Но месяц назад, когда до него донеслись отзвуки страшной войны, отправился в Серую Землю. Навыков мастера-телепортера он не утратил, так что путь был нетруден. Явившись уже под занавес финальной битвы, Трой долгое время не обнаруживал своего присутствия. Безмолвной тенью он бродил по Ихарию, присматривался и прислушивался, выжидал удобного момента и вот, наконец, дождался его. Рассказывать обо всем этом Ванессе Трой не собирался. Нет, он всегда был словоохотлив, любил поговорить о своих достижениях и взглядах на жизнь, но сейчас он немного торопился. Несмотря на то, что большая часть боеспособных граждан Серой Земли отбыла в Лэнг, осталось достаточно, чтобы доставить проблемы. А зачем они сейчас Трою? Жаль, что план сразу поехал в сторону из-за непредвиденной ментальной ловушки, но... Тут двери снова распахнулись, и Трой выругался. Он все-таки промедлил дольше необходимого. В аудиенц-зал ворвались пятеро стражников, а с ними капитан Махатен, Эйнхерий. Как и Лотенкар, единственный из своих братьев, оставшийся на Раре. «Леди Ванесса, спасайтесь!» – гаркнул он. Он не стал глупо геройствовать. Она все еще не понимала, откуда здесь взялся живой и здоровый Трой, зато понимала, что одолеть его у нее нет шансов. А вот у Махатена это вполне может и получиться. Киикская татуировка – штука для магии почти непробиваемая. Пусть-ка этот ублюдок попробует справиться с одним из парней Хабокина. По Трою открыли огонь сразу же. Слетело две личных защиты, затем вспыхнула аура огненного доспеха. Но вокруг мага заклубился черный дым, во все стороны ударили невидимые шарики, и стражники рухнули, словно изрешеченные пулями. На ногах остался стоять только Махатен. Предназначенные ему заряды рассеялись еще на подлете. Гренадер мертвой головы ринулся вперед, схватил Троя за горло и вздел его к потолку. Маг забился, точно крыса в кошачьих зубах, попытался переменить магию, и тщетно. Уже казалось, что сейчас Трой вернется обратно в мир мертвых, когда его глаза изменили цвет. Изменилась и аура, хотя этого Эйнхерий, конечно, не видел. «Я есмь древний», — послышался сдавленный рокот. Пронзенный адамантовым копьем и лишившийся своего тела, Саккак больше не имел доступа к Такульту и полям Бахионь. Он больше не был ни архидемоном, ни темным богом, но личные силы у него оставались по-прежнему, и они тоже чего-то достоили. А главной силой Яксакакха всегда была власть над духами и нежитью. Ими он мог повелевать даже в замороженном состоянии. Целая планета веками стенала от тварей, что порождал заточенный близнец. И сейчас перед ним была нежить, самого высокого разряда, почти не подвластная внешнему контролю. Но Саккак и не собирался ее контролировать. Он просто перерезал ей жизненную нить. Такой же эффект могла бы произвести серебряная пуля. От демонической силы киикская татуировка защитить не могла, и капитан Махатен упал на пол бездыханным трупом. А уже через несколько секунд рассыпалась его плоть, оставив почти голый скелет. Таким он был, когда лежал на кладбище славы. Трой отряхнул манжеты и раздраженно потер горло. Проклятый мертвец едва не раздавил ему гортань, а Трою и без того стоило немалых трудов вернуть голову на место. Собственно, большую часть последних лет он потратил именно на то, чтобы худо-бедно восстановиться телесно, астрально и ментально. Преуспел неплохо, если не считать обожженную половину лица. Простыми заклинаниями такое безобразие восстановить не получалось, поэтому Трой все откладывал и откладывал, а потом вовсе махнул рукой. Даже стал находить, что ему это по-своему идет. Отражает его нынешнюю двойственную натуру и богатый внутренний мир. Но он еще не получил то, зачем пришел. Наложница Криола сбежала, но далеко она не убежит. Трой принюхался к воздуху. Он всегда был хорош в поисковых чарах. Не настолько, как в магии тьмы или телепортации. Однако скрыться от Троя Йолангского пока еще не удавалось никому. Услышав однажды чью-то ауру, он мог идти по следу бесконечно долго, играть с добычей, как кошка с мышью, а иногда заигрывался, надо признать. Из-за этого у него пару раз уже бывали неприятности. Но не теперь. Трой быстро обнаружил потайной проход, через который улизнула Ванесса. Пару секунд размышлял, как его открыть, а потом просто взорвал. Если они с Криолом в чем и сходились, так это в убеждении, что хороший огненный шар может решить любую проблему. Добыча оказалась довольно быстроногой. Трой не знал внутреннего расположения промансерии Царука, а потому не мог просто телепортироваться куда нужно. Зато он мог телепортироваться за пределы здания, и он это сделал. На секунду зависнув в воздухе, маг начал падать. Но он уже увидел все, что нужно. Не долетев до земли десятка локтей, Трой снова исчез и появился на балконе сапфировой башни, в окне которой мелькнула знакомая аура. Но простоял он там всего миг. Его просто вынесло, вышвырнуло потоком сжиженной плазмы. Разрушилась последняя личная защита. Маг почувствовал жар на лице и тут же снова телепортировался. Теперь он оказался внизу, на земле, посредине грустного сада, что примыкал к заднему фасаду промансерии Царука. Вопреки названию, впечатление он производил тоскливое. Месяц назад здесь как следует потоптались демоны. Деревьев почти не осталось, а земля была словно изрыта сотней экскаваторов. Только вблизи стен еще росли несколько вязов. Их защитили объятия Мардука. Но Трою было не до пейзажей. Он не отрывал взгляда от балкона, с которого как раз вылетела блестящая фигурка. Ванесса Ли успела облачиться в легкий авиагеородерм и теперь собиралась превратить Троя в мокрое пятно. Сейчас она очень жалела, что прежний штурмовой геродерм воюет где-то в Лэнге. Ее нынешний Ро-38 тоже неплох, да к тому же летает. Но он и рядом не стоит с совершенно убийственным ЛАК-209. «Клату Барада никто!» – выкрикнула Вон, пикируя к чертовому шумеру. Над Троем вспыхнули тысячи черных звездочек. Они образовали полусферу, принявшую на себя плазменный залп. Уже без улыбки маг тряхнул руками, создавая крохотные смерчи, и воскликнул. «Это на меня тоже не подействует!» Смерчи поднялись в воздух. Чувствуя себя подхваченной ураганом Дороти, Ванесса перевела репульсоры на максимальную тягу, но это почти не помогало. Сначала медленно, а потом все быстрее, Трой начал сводить ладони, и смерчи тоже сходились, затягивая Вон в ловушку. Запеленав ее ветряным коконом, Трой изрыгнул целую тучу мошкары, выждал, пока та наполнит воздух, и саданул с обеих рук огненными копьями. Похоже, его мошки были горючими, как бензин. Они вспыхнули миллионом крошечных фейерверков, и на геродерм это подействовало не хуже артобстрела. Сенсорика оказалась дезориентирована, броня почернела от бесчисленных микровзрывов, а репульсорный двигатель забился обугленными трупиками и отключился. Падая вниз камнем, Вон с горечью думала, что у нее просто не было шансов. Все-таки когда-то этот тип на равных дрался с Криолом. Что тут могла сделать всего лишь ученица мага, пусть даже в костюме Железного Человека? Черт, она училась магии всего-то 4 года. Удар сотряс все тело. Амортизирующий гель спас Ванессе жизнь, но его слой был слишком тонок, и боль оказалась просто адской. Хорошо еще, что она приземлилась на ноги, и кости остались целы, вроде бы. «Сними эту скорлупу», — холодно произнес Трой, указывая пальцем. Теперь пришла другая боль. Уже видевшая, как такое делает Креол, Ванесса сразу поняла, что чертов ублюдок плавит ее скафандр. Не желая превращаться в жареную индюшку, она выпрыгнула из брони, как чертик из табакерки. Увы, теперь она осталась полностью беззащитна. «Слушай, ты родился таким ублюдком или брал специальные уроки?» Процедила Вон, пытаясь стереть с лица кровь. Та текла из правой ноздри. «Против тебя лично я ничего не имею», — с каким-то даже дружелюбием ответил Трой. «Тебе просто не повезло оказаться замужем за человеком, которого я ненавижу больше всего на свете. Я бы воспользовался чем угодно, лишь бы ему досадить». «Так себе оправдание», — заметила Ванесса. «Это не оправдание. Я не собираюсь перед тобой оправдываться. Не забывай, что я все-таки маг, а значит, имею право убить кого угодно». «Это кто тебе дал такое право?» — возмутилась Вон. «Я сам себе его дал. Сразу видно, что вы с Креолом родственники». «Мы с ним ни в чем не похожи», — впервые проявил признаки гнева Трой. «Я не он. Он не я». «Кроме школы ублюдков, ты ходил еще и на курсы очевидности?» Саркастично хмыкнула Ванесса. Она пыталась потянуть время. У нее окончательно закончились козыри. Убежать от архимага-телепортера не удастся точно. Так что остается ждать. Тревога уже поднята. С минуты на минуту может явиться подмога. Мурок, Тарай, Кайкидрал, еще кто-нибудь. К сожалению, Трой тоже это понимал. Он вздохнул, поморщился, поднял руку. И Ванесса с какой-то небывалой ясностью осознала, что сейчас умрет. Умирать не хотелось. Настолько не хотелось, что Вон ужасно негероически метнулась в сторону и... выпустила когти? Кости захрустели, спина изогнулась. Кожа на лице как-то странно поползла. А кровь из носа хлынула еще сильнее. «Фельги?» – удивился Трой. «Да, это было Фельги. В миг опасности Ванесса приняла его совершенно спонтанно. Точнее, начала принимать. Мало того, что ее резко прервала режущая боль в животе, так еще и Трой». Трой щелкнул пальцами. «О, черт!» – тихо ахнула Ванесса. Ахнула и умерла. Заклятие черной смерти просто выбило из нее жизнь. Стоя над бездыханным телом, Трой недовольно цокнул языком. Прикончить эту безмозглую девчонку он мог с самого начала. Но ему хотелось сначала сделать с ней то, что он когда-то сделал с другой наложницей Креола. Жаль, что это так бешено брыкалось. «Странно, у меня такое ощущение, что однажды я тебя уже убивал», задумчиво молвил Трой. «На берегах Сены это ощущение называют дежавю. Мы нигде не встречались раньше. Ах да, ты же уже не можешь ответить». «Могу», – мрачно ответила Ванесса, разглядывая свои прозрачные руки. «Да, но другой на моем месте тебя бы не увидел и не услышал», – напомнил Трой. «Да и мы, маги, знаешь ли, обычно игнорируем призраков, особенно тех, которых убили сами». «Почему?» «Правила хорошего тона тебе не понять». С этими словами Трой наклонился и расстегнул на Ванессе плащ. Та настолько обомлела от возмущения, что не могла ничего сказать и только молча смотрела, как лапает ее труп. Вон, конечно, и без того плохо думала о Трое, но такого не ожидала даже от него. Однако оказалось, что тот всего лишь мародерствует. Он расстегнул цепочку и снял с все еще теплой шеи рубиновый кулон-капельку. Ванесса носила его уже почти 4 года. «Эй, оставь! Это мое!» – потребовала она. «Нет, теперь это мое!» – спрятал добычу в карман Трой. «Я ведь именно за ним и приходил». «Что? Зачем?» «Затем, что это кровь моего заклятого врага», – наставительно объяснил Трой. «Прямо из его сердца». Ванесса в ужасе приоткрыла рот. Она и позабыла, каково происхождение этого кулона. Для перековки адаманта Креол извлек немного крови из собственной сердечной мышцы. Большую часть он истратил, но несколько капель осталось. Он превратил их в камень, выковал ювелирные украшения и подарил девушке, которая тогда не была ему ни женой, ни невестой, а всего лишь случайной попутчицей, навязавшейся в ученицы. «Зачем? Зачем он тебе?» — хрипло спросила Ванесса, не отрывая взгляда от кармана Троя. «Догадайся!» — хихикнул маг. Она догадалась. Она догадалась почти мгновенно. Все-таки она уже больше 4 лет училась магии и прекрасно знала, для чего один маг может использовать кровь другого. «Не смей!» – в отчаянии выкрикнула Вон, начав даже слегка светиться. «Даже не думай, чертов ты упырь! Я тебе не позволю!» «Ты мне?» – вскинул брови Трой. «А что ты мне сделаешь-то, особенно теперь?» «Я чертово привидение! Я буду вечно тебя преследовать!» – протянула руки Ванесса. «Бу!» «Нет, не будешь». «Почему это?» «За свою жизнь я убил что-то около 600 человек. Ты где-нибудь здесь видишь толпу призраков?» «Может, они просто хорошо прячутся?» С надеждой осмотрелась Ванесса. «Да ты и сама не захочешь», — отмахнулся Трой. «Чтобы преследовать своего убийцу, тебе придется стать мстительным духом, а в этом мало приятного, ты уж поверь. Не волнуйся, за тобой скоро кто-нибудь придет». «Кто?» «Да мне почем знать», — пожал плечами Трой. «Какой-нибудь проводник. А я ухожу и оставляю тебя здесь, думать о том, что скоро вы с Криолом встретитесь. Хлоп-хлоп!» С этими словами он действительно хлопнул в ладоши и исчез.